Это начало первой стороны 20-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду. Продолжение. Страница 530». Тут-то он мне и вывалит, преисполненный скорби поигрывая, то желваками, то быстроватыми взглядами, то роняя голову, как бы слезу не то смахивая, не то скрывая. Тут-то он. «Это что же? Выходит, опять война!» А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за 500 километров. За Ярославль, за Кострому, за Судиславль и Галич, наконец, вырвался из столицы к сыну, к чердаку. Быстро домчал без поломок и аварий часов за 12. Какая война? Что плетешь? А он мне без обиды, а с огорчением, как недоумку, все в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали, как все это случилось, что война. Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробности эти воспроизводить. Это что же мотает он головой, как лошадь? Только внуков народили и поднять не сможем. И впустил, чашку дал, оказалось, что всего лишь воды и просил, лишь она и требовалась. Только уселся он прочно, как навсегда. Что, думаю, сейчас их всех поднимать и ехать, или пусть уже поспят до утра, а может и вообще уже зря ехать. Ничего-то там нет, и такая судьба мне выпала, к сыну поспеть и выжить. А как же? Вот в эту сторону невозможно и подумать про тех, кто там. Это как-то отрезвляет. Да полно, да не наплел ли ты все? Нет, говорит, кабы наплел. И опять вворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она подробность? Гипноз один. Однако опять верю, потому что страшно. «Что это я тебя не знаю?» — опять говорит он. «Это у меня-то в доме мною впущены сидючи. А я тебя говорю. Меня не знаешь? Да нет такого, кто меня здесь не знает. Я Чистяков. У меня брат на железной дороге» и так далее. Понял я про него, такой мужик, то он сидел, то воевал, то у него ордена, то внуки, то ему сынок, то он меня младше, пьянь, поэтическая натура, я таких много не в деревне видел, он из. Понял я про него, да не все, ты меня не знаешь, а знаешь ли ты, что ты в моем доме сидишь? Историю покупки избы моим тестем я знал смутно, может, и правда. Нетрудно было в таком случае с авторской сентиментальностью вообразить, каково это, узнать про войну, быть не вполне... Сами ноги привели, понимаете? И вот на пороге, где родился и вырос, неизвестно какой, но и народец сидит в усах и в очках. «Почему у тебя усы, а у меня нет?» — в частности спросил он меня. С наигранной социальной злобой. А про очки нет, ничего не сказал. Сидит на родимом пороге и в дом его не пускает, и даже воды не подаст. И вот я и впустил, и подал за войну-то. А он вечно наклонки, мастерски, ни на что не опираясь, но из табурета не падая, чашка в его руке, в другую наклонку, но тоже не вываливается. И вода в ней под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол. И Чистякова, и чашки. Оставим его до утра в этой позе. А на утро та же трава и погода, ни Чистякова, ни войны. Однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают. Да, было дело. Теперь война. Подождем, сообщат. Да кто сказал-то? А Чистяков и сказал. Подождали еще денек. И ничего нам не сообщили. Не подтвердилось. А нами не до того было. Погодка, наконец, выдалась. Сено ворошить можно. А мне сено не ворошить. Я на свой чердачок. У меня творческий процесс. А только чего не знаю. Разве виды за кошка в который раз не суметь описать? Там-то как раз сено и ворошат баба и мужик. Костерочек в сторону развели. Отсюда не видно кто. Наверное, Молчановы их угол. По стеклу на самом переднем плане муха ползет, и так же мысль моя уползает за мухой. Вот ведь, думаю, ни живописи, ни фото. Никак этого не отобразить. что в эту рамку для меня вставлено кем-то задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку Квида из моего окошка, естественно, не учитывающим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы рама окошка, как рама картины, и муха ползет по картине, а на переднем плане столб проводами, как нотными линейками. Пейзаж для начала разлиновавший так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сено ворошат, а на верхних двух уже дальний лес и само небо. Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за стог, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было, а мужик-то было пропавший, затоптал костерок. Да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется. А теперь оглянусь, и ничего, ни дымка, ни собачки, и свет переменился, мирный пейзаж, столь утешающий своею вечностью. Где ты? Какое бешеное время свистит в нем! Тахикардия какая-то, мчание, не говоря уже о ветерке и облаках, а там, под спудом, тихой сапой, там гриб растет, да вошь ползет, да мышь шуршит. Дымок оторвался от земли, как душа, уже сам, без мужика, от порыва, от ветра и от него. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет, тоже обедать, тоже кормить. Сейчас и меня позовут снизу суп есть. И пропал пейзаж. Так и было. Война не война, а шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить, вот и я сейчас начну. Но с чего? С этого или с того? Ужасна эта папка заброшенных начал и набросков. Загибаются углы, желтеет бумага. Выцветает текст, а не с места. Не это и не то. И этого неохота. Пейзаж не пейзаж, а какой-то свист времени. Две бабочки об него теперь бьются, стукаются через стекло. А пририсованных наспех овечек. Может, это? Ну, уже нет. Сколько же это прошло? 17,5. Не минут. Вот за минуту сколько в пейзаже случилось. Не часов. Вон сколько за утро наворошили. Не дней. Вот уже недели, как я здесь. А лет? Лет, минут, какая разница? Мне было 30. Разница? Налицо. Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолж. Для нас нет сейчас более благородной задачи, чем... На страницах наших изданий достойно отметить 300-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими, дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина. Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами, естественная оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было, вернее, в стенах, где оно, имя, вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника, даже, быть может, голос его, но нет. Представить головокружительно, охватывает трепет. Нельзя не отметить заслуженную удачу организаторов, этого не будет преувеличением назвать форума председателя хурала друга Алубусер Джубуде, и его бессменных заместителей, друга Ивана Аронова и Джона Иванова. Бурные аплодисменты и просто аплодисменты. Сама их идея перенести заседание юбилейного совета со спутника Объединенных Наций, сокращенно СОН, на старую нашу землю, на которую жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере товарища собрания. Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга, доведя свой голос до звона, докладчик сам вздрагивал от неожиданного окрика, терял нить и немножко озирался. И мы глядимся сейчас как бы вместе с ним но не в такой уж растерянности кое-что подметим и поясним. Серебряное небо Петрограда, по образному выражению докладчика, означает гигантский, отражающий некие жесткие и острые излучения колпак, действительно снаружи очень серебряный цветом, но, конечно, не из серебра, а из специального античего-то, чтобы нам было понятно род пластика, хотя, конечно, уже и не пластика, а хрустальное облако Петербурга не менее образно выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в петроградском только абсолютно прозрачный стеклянный хрустальный псеклиглазовый. Хотя, конечно же, и эти вещества давно устарели, и имена их звучат для далеких современников так же волшебно, как для нас эфир, зефир и венецейская амальгама. Этот петербургский колпак был род того колпака, какие ставили в наши далекие времена над сине-золотыми часами, чтобы тщательные складочки бронзы не забивалась пыль и зелень. Эти часы до сих пор позванивают в прошлом времени звуковой past perfectum. И как-то напоминает мне, и я уже запутался, в какую сторону смотрю, из своей посредственно временной точки модели Адлер, то есть стуча сейчас на машинке. Напоминают мне они, что на хрустальном облаке Петербурга с внутренней стороны колпака были тоже пятна голубой эмали, прикрашенные, притороченные, приуроченные к золотому шпилю, ко всему золоту шпилей адмиралтейского, петропавловского, исаакиевского, наподобие живых, штилевых облачек. И вот, пока тикают эти каминные часики, показывая время внутри колпака, отмеряя четверть часа, проведенных моей прелестницей-прабабушкой за кружевами и подглядыванием в окно, пока не присоединится к тиканью цоканья по торцу, а мелодичный бой не сольется с ее восклицанием «Передний Господи!», это представляет мне сейчас странную возможность рассказывать о небывшем. Итак, пока не кончится завод, мы продолжим пояснение, ибо чувствую, будто слышу, что докладчик сейчас снова доведет свой период до звона и заозирается по сторонам, как бы ища нас в аудитории. Наконец наступила эпоха торжества охраны природы и памятников. Я был прав. Докладчик смолк и растерянно посмотрел на меня, вернее, сквозь. И тут мы поясним, что она действительно наступила. Аналогичные колпаки были возведены над Парижем и Римом, Пекином и Лхасой. В Гамбургском зоопарке дал потомство кролик. А под колпаком Тауэра был восстановлен исторический газон. Очень красиво смотрелась земля с кооперативных спутников глубокого черного цвета с серебряными пузырьками музейных центров. Она выглядела теперь как ночное звездное небо, да и была ночным небом, так смотрели на нее люди снизу вверх. Они смотрели на землю, как на небо. А на трибуне уже новые ораторы. Но у нас, господа товарищи, досадный пробел. Это без излишней эмоциональности и метафоричности, как подобает ученому. Факты только факты, говорил русского происхождения академик Принцев. Первая фотография, как известно, появилась в России в 40-х годах 19 века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться по сути. Это мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта, что иконография необычайно скудна. И, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели. Мы должны исправить эту ошибку времени. «И назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык», — запел академик. «Ах, Александр Сергеевич, зачем же так?» «Всяк сущий в ней язык» — наполнял зал. «И мы пройдемся сейчас по рядам, зачесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время. Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лице или аплодировать в нужных местах, они заняты. То ракурс, то необходимый делегат, и вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, и отпечаток этого мгновения всегда обозначит, что мгновение это прошло, но утешит попавших в кадр тем, что оно будто бы было. И мы, как киноглаз, пошарим сейчас по рядам, выберем крупным планом того, другого, совершенно произвольно вдруг понадобится нам в дальнейшем повествовании в качестве героев. Такое пошлое лукавство. Мы находим, однако, что много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. Правда, далеко не каждый мог бы удостоиться чести сидеть здесь лишь избранный. Тем более такой экстренный случай, сессия на Земле, на которой вообще нужен пропуск, виза. А Петербург, как в наше далекое время, зал публичной библиотеки со спецдопуском. Чтобы пройти все это, нужно скорее совпасть, чем выделиться. Это понятно. Земное тяготение теперь небезопасно в идеологическом отношении. И вот нам трудно задержаться на чем-либо лице. Задержаться, конечно, и можно было бы. Но тогда на любом, без выбора. Предпочтение неясно. Первое попавшееся пропущено, но вдруг некая тонкость в чертах, потупленность взора. Так ковыряет вилкой скатерть, как он потуплен, хотя нет. Руки ведут себя выдержанно, но никак. То есть никак себя не ведут. Это что-то, что невдомек соседям нашего нервного молодого человека, невдомек-то потому, что самого подозрения в отличии уже быть не может. Оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника. Чем мы подозреваем, он по-своему даже пользуется. Это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем. И тут нам приятно отметить, что юноша этот никто иной, как отдаленный потомок Льва Адовдоевцева и Фаины. Незаконная ветвь. Игорь. У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха, и потомок невских наводнений жаждет. Да-да, как все переменилось, именно сухость. Когда в день открытия сессии Игорь посетил музей-квартиру и увидел там письменный стол, накрытый колпаком, и чернильный прибор внутри прикрыт еще одним, значительно поменьше. Но он тут же, и как он прошел все проверки, я не знаю, представил себе колпак над Петербургом. А над ним верхний, ленинградский. А у него голова закружилась тогда от телескопичности. И зачем-то нелепо он ее ощупал, свою голову. Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как некую насадку, снял голову с плеч, и теперь она сразу уменьшилась для размера яблочка, очень опрятная. Он повертывал в руках с удивлением, но и как-то равнодушно разглядывал, как не свою. Это, пожалуй, будет наиболее близким описанием того, как у него потупляется взор, и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанный к нему белым проводком мини-репродуктор, за ухо иногда переключая каналы фламандского на японский или славное потрескивание готентотов на другому уху уже равно было очень хорошо слышно. Всего 103 дня отделяют нас от великого события 300-летия со дня Александра Сергу Гебела Фрикативная. Эевича Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке огромного политического и трудового подъема, говорила Фрикативная Г. Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческого энтузиазма наших людей. Игорь катал свою головенку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г. Вся вселенная восхищена нашими достижениями в области покорения времени, мы можем с полным правом утверждать, что первая машина времени была задумана в России уже почти 2 века назад. Бурные аплодисменты. Эта машина унесла нас в далекое будущее, сразу же оставив в далеком прошлом остальную историю Земли, и совершенно естественно, что вскоре, каких-нибудь 1,5 века назад, был сделан первый шаг покорению пространства, первый шаг в космос. Теперь пространство покорено, и также естественно, чтобы мы сделали первый шаг в покорении времени. На рубеже 3-го тысячелетия нашей эры нами произведен первый в истории человечества запуск времелета с человеком на борту. Бурные аплодисменты. Времелет Аутлей, пилотируемый первым в мире первопроходцем генералом Флажко, благополучно пройдя расстояние почти в 2 века, временно остановился в намеченной точке с поразительной точностью в плюс-минус 2 года. Аплодисменты. Восполнил досадный пробел в исторической науке. Нами получена пропущенная фотография. Величайший триумф. Игорь судорожно сглотнул, казалось, проглотил маленькую щеточку и вынул из уха белый сухарик. Он теперь слушал в оба уха, на трибуне был его шеф. Научный консультант и руководитель, заслуженный пушкиновед галактики Джон Иванов. Друг, друзья, захватывает от перспективы открывающихся ныне перед нами мировых возможностей мировым литературоведением. Учитель Игоря представлял собой фигуру, несколько отличную от остального собрания. Его амплуа было «старый чудак, профессор». Такая милая, наивная, вечно юная восторженность энтузиаста науки, который варит часы, держа в руках яйцо, говорит «батенька», охотно докладывает, обнаруживая отличную конкретность мышления и отчетливость наблюдений, недослышивает, представляя очень мытую руку, и тогда особенно отдельно смотрится на нем клеенная бородка, очки в золотой пустой оправе и острый румянец, тип, не изменившийся за 2 века, потому что иного отсчета так и не возникло, а потому он вполне знаком, и сейчас он грассировал. Мы сможем в будущем, и не таком, господа товарищи, далеком заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос, представляете? Какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи. Этого мало, товарищи. Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отверзающиеся возможности. Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей. Гомер нам споет Илиаду, Шекспир расскажет, наконец, автобиографию. Головенка Игоря соскользнула с ладони, этот блестящий подшипниковый шарик покатился по проходу и остановился у пятки друга Степей. Игорь вздрогнул и мысленно пополз по проходу, стараясь незаметно. Но незаметно было невозможно, он страшно рос в собственных глазах, и ему трудно было уже незаметным быть, и уже, быть может, даже трудно помещаться в проходе, потому он все так же сидел и печально смотрел на милый блестящий шарик своего прадедушкиного детства и совершенно успокаивался насчет того, что кто-нибудь что-нибудь за ним заметил. Единодушным вставанием было поддержано предложение президиума форума сессии о направлении резолюции Донного собрания в президиум Академии наук с просьбой ходатайствовать перед Генеральным советом концерна «Березка», сокращенно ГКБ, а также перед Верховным председателем Общества охраны природы и памятников ООПП, о распоряжении Институту истории НИИ и Совету министров послать следующий времелет «Расход 3» в пушкинскую эпоху с тем, чтобы иметь к юбилею подлинный увеличенный фотопортрет Александра Сергеевича, а также его голос. Заседали узко. «Тише, тише, товарищи!» — стучал по графину председатель. Графин не изменился. «Пора, наконец, четко определить границы обсуждения, четко же поставить вопрос. Кого мы посылаем во время? Фотографа или филолога?» «Голоса недружно, ленивые в разнобой. Филолога!» — другие. «Фотографа!» Оба профессии внушали одинаковые опасения. Кадрового работника, но кадры решали на этот раз не все. Нужен был один человек, но делать он должен был уметь даже не одно, а три как минимум дела. Снимать, записывать и понимать. Чем надежнее были кандидатуры, чем меньше они умели из этого. Так и вышло более фантастическое, чем сам «Времелет», предположение, что лететь Игорю Адоевцеву из тех самых Адоевцевых, молодому и подающему, хотя ничем себя не зарекомендовавшему, но ни в чем пока еще не замеченному, зато он умел записывать. Опыт фольклорных экспедиций, легенды о мясе и рыбе, фотографировать не вполне профессионально, но современная техника. Вы ж понимаете, и был потомственный пушкинист. Причем без всяких сомнений русский. Это и внушало. Потомственный, мало ли что. А его прапрафайна, кажется, была на четверть, как раз седьмое колено. Раз на четверть, значит, прошло седьмое колено, резонно отметил кто-то. Но и тут еще всплыло. Сначала как раз плюс. У него даже есть предки следующей эпохи, в пушкинской. И уж точно русские. И тут же... Так у него же прямые родственники в том времени. Молчали долго. Опытов полета в столь славную эпоху еще не было. Поручиться все тот же мог сообразить, что про седьмое колено. Это был такой глубокий старик, что помнил в раннем детстве похороны его прапролевы. Дожившего до 200-летия восстания декабристов, старик уже ничем не рисковал, ручаясь, и им рискнули. Молодость не подвела, и медики не возразили. Как билось его сердце! Игорь летел, а под ним шуршали времена. Уходили, как в воронку, грибовидные облака, и вылетали обратно бомбы. Зарубцовывалась земля, покрывалась мегаполисами и населялась человеком. Рассыпалась на города, городишки, деревеньки, зарастала травой и лесом, оживала птицей и зверем. Заходы солнца сменялись восходами, и солнце с частотой велосипедных спиц мелькало с запада на восток. Нам не понять, что с ним творилось, когда косо чиркнув, а звук был крич-крич, испуганно влетело в его... Игорева, сознание первая птица, и уже под ее крылом распалась дамба, заболотившая отчий город. Опустели водохранилище, и всплыли утопшие деревни и колокольни. Зазвонили с дон-дон-дон днов дней. Донь-динь, донь-динь, слышала он обратный звон. Стали мы землей. Не следует преувеличивать, не так трудно вообразить нам в реальности, как он летел, чем представить себе, кто летел. Что это была за бедная голова, какие мысли занимали ее, какие там мысли. Более века прошло после нас, не то что после Пушкина. Тут нам самим легче подсчитать. Подсчитать-то нам легче, но понять еще труднее. Ему нас понять еще труднее, чем Пушкину. Тут только мы и равны. Но понимаете, если мы его, не Пушкина, не поймем, А ему нас хоть понимать не надо. Великое благо, когда он пролетает в этот миг как раз над головой своего автора и что-то крякает в этой авторской голове, одаряя вывернутой наизнанку вспятной мысли о том, что такое и не мертв, и не чет, и не в лоб. Подлинное течение времени, наконец, догадался перевести я, а Игорь уже так давно пролетел. Пролетает над Аптекарским островом, отвоевав обратно две войны, летит где-то между двух революций. Там закладывают дом, где когда-нибудь рождусь. Родится автор, но голова у автора трещит сейчас. Путает 60-летие с 80-летием, 60-е с 80-ыми. Да-да, 20-го. Адоевцев уже в том свете. Нет-нет, не в 21-м, а в 19-м. Путает 80-е с 60-ыми. Проскочил на древнего Лутвин. Не послал мне свой временно-тавский привет. Что ж ты так быстро пролетел-то, голубчик, не отметив под собою? Вот он я. Вот он ты сидишь, автор мой голубчик. Где ж ты застрял в своей паутине сегодня? Но зато я сейчас вам скажу, на чем не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел нас с вами. И тут вы не можете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорил и говорю, правда. И вот что я вижу перед собой. Трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежит, а он еще ходить не может. Снится ему берег, он ловчее перебирает лапами, как наяву. Снится ему погоня или охота. Он убегает или преследует. Этого я не знаю. Но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нету. Нету у него опыта. Снится ему бег. Это я знаю точно. Будущее свое видит он в виде самого древнего, до него существовавшего прошлого. Котенок бежит во сне. Сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, не способный ускорить или вернуть, что вижу перед собой более чем котенка, в какой невнимательности упрекаю я, собственно, героя, пересекающего по веку за страницу. Но отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево, ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу. Посмотрю налево в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаясь уловить тот миг, когда надо мною промелькнет герой. Там стояла корова. Самая простая. Корова, которую я увидел в окне, и жевала под дождем, плоско двигая челюсть, у нее с рогов стекали капли и падали на траву, как драгоценности. Так теперь ее нет коровы, и дождь перестал. Вот я вижу, остальное я знаю, что подо мной родился мой сын 8 лет спустя, как я задумал. И было начал именно этот рассказ, а теперь и сыну 8. И стоит мне эту диффамацию про него изложить, как он тут же взберется мне по приставной лестнице, и вот он уже тут. Кто пришел, говорю. Мешатель, говорит, он и смеется. Какое счастье, вот я сижу в своем времени и пространстве, и вряд ли сам передвинусь. Боже упаси! У тебя есть цветная копировка? Спрашивает он именно в ту секунду, когда я это печатаю. Нету, говорю я, и более синхронизировать события уже не могу. У Игоря еще нет детей, вот он и летит. Вернется героем, получит, может быть, разрешение на право продолжения рода. Совет, может быть, пойдет навстречу, будет там еще один Адоевцев или нет. Уже от нее, от меня зависит, будет или не будет. Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив крымскую кампанию. А хотел ведь увидеть в дыму сражения смелого молодого Льва Толстого, не заметил в дому мечты своей Наташи. И еще горшок и самый большой, бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив перед собой очередную эпоху, вошел в Николаевскую, в плотные слои Пушкинской. Сейчас ему, возможно, нужно совершенно другое. Конечно, конечно, не проскочить бы. Он жмется со всей силы на кнопку. Очень напоминает она мне мамин дверной замок. Я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели. Стукается о перегрузки, торможение затылком о предыдущие десятилетия, сороковые 19-го, и Гоголя тоже не отметил. Так он сидит, застыв, не мигая перед фотоаппаратом в Риме. И пока он медлит, за окошком моим совсем темно. Да еще и лента не только не цветная, но и бледная. Не вижу и в настоящем, не только в прошлом из будущего, время до которого и английский не додумался. Надо идти не в зримое, а в знаемое, вниз, где сын. Там у меня свет включается на чердаке. Пошел вниз. Пусть герой без меня повременит. Так и не привремениться. Итак, если он замедлился до сходного с нашим течением времени, если минута стала минутой, а час часом, и солнце снова взошло с востока, то значит, он уже живет в том времени, уже параллельно мне, отделенный теми же полутора веками, но с другой стороны, у меня завтра и у него завтра, у меня сегодня и у него сегодня. Но это значит, что у него уже второй день, как овременился в железной эпохе. И потому что я как спустился, так и не поднимался, а проспал. Не следует, однако, думать, что остановка его произошла столь благополучно и без осложнений на уровне легкости авторского приема. Автор не собирается спрятаться за вензелем прозаической фигуры и тем скрыть действие. Сложности были. Но мне их столь же трудно объяснить читателю, как и себе. Мы так же наивны в представлении технического будущего в наше время, как и князь Адоевский в пушкинское время, рисовавший себе далекое будущее, сплошь увешанное воздушными шарами. Да и путешествие по времени во времена нашего героя делали лишь первые шаги, и они сами еще не знали, с чем встретиться. Короче, нашему герою довелось впервые столкнуться с неким эффектом, который он в силу своей гуманитарности никак истолковать не мог, и мы тем более не можем изъяснить физического смысла это явление. Можем лишь сравнить его с нашим опытом, скажем, с помехами в приемнике или телевизоре. Историческое время при такой скорости пересечения располагалось как бы полосками, иногда останавливаясь в устойчивую и отчетливую картинку, иногда начиная рваться и мелькать, и плыть, вспыхивать и гаснуть. Закономерность у этой череполосицы была крайне субъективна. Помех возникало очень много и как раз в наиболее интересных для наблюдения местах. Учитывая склад мышления и восприятие нашего Игоря не только гуманитарной, но отчасти как бы и даже неосознанно поэтически, следует отметить, что интересовали его не столько грандиозные или значительные с общепринятой точки зрения события, сколько то, что он про себя называл живым. Так вот, грандиозное стояло в изображении неподвижное и мертвое, как разрисованный слайд, а живое это как раз и начинало рваться и мелькать, не давая сглазу. Будто из оркестра слышны были одни медные или одни ударные, но никак не скрипка, не соло, аккомпанемент подавлял мелодию. Впрочем, музыкальные сравнения не кстати, ибо вся пластинка крутилась в обратную сторону, для уха неприятную, для глаза пародийную. Видел он флаги, толпы, выстрелы, сражения лидеров и тиранов, Время разбивалось об эти утесы, и щепки летели в стороны, как океанские брызги. Но разглядеть в этой мощи то, что единственное от него впоследствии осталось, то, что интересовало Игоря не только по профессии, но и в живом секрете его души, разглядеть хоть мельком эпоху модерн, рисующего Врубеля или пишущего Блока, это ни за что. То, что осталось от всей этой грандиозной истории, то, как потом лелеялось и сберегалось его коллегами во времени, в том числе и им самим, то, что оставило сокровище мира и национальной культуры, совершенно не было видимо в этом бурлящем под Игорем котле, в этом историческом вареве. А ведь он, Игорь Адоевцев, по сравнению с теми, кто варился под ним в этом котле, то всплывая на поверхность, то окончательно погружаясь, он по сравнению с ними уже знал, что на самом деле с ним происходит, а они нет. Но именно там незнающим дано было видеть хотя бы и не узнавать то живое, что так хотелось повидать ему на правах очевидца. Им было дано, ему нет. Им было дано жить, ему знать. Барьер был непреодолим. Он видел только то, что знало его время. Он хотел поглядеть, чего оно не знало. Тут-то и возникали рябь, помеха, не знаем, как это назвать, эффектом Адоевцева, что ли. Но только то, что невидимо, но и глумилось над ним, под ним. Зачем на 114-м году пролета потянуло его снизиться над временем настолько, чтобы подробно разглядеть разрушенную северную русскую деревню, обложенную в этот миг каким-то удивительным дождем, отвесным и крупным, как град, таким пунктирным, как рисуют дети, разглядеть животное крупное и рогатое с упорством под дождем, жующее как бы по слогам «корова». «Это же корова», — догадался он. «Значит, кто-то здесь еще последний жил с чердака прикосившегося домика, доносился, примешиваясь к гармоническому шуму дождя, аритмичный прединфарктный будто стучок какого-то разваливающегося древнего механизма. Это я, ни с того ни с сего стучок вдруг совпал с ударами его сердца». Бессмысленно и обиженно заглянул в чердачное окно. Темно, никого, только в стекло билась бабочка. При чем тут это? Что там обронили в трех веках? Это уже давным-давно не было с покинутой деревеньки. Она заросла крепкими избами, людей понабежала. Все они шли к восставшему из праха храму в красных рубашках под малиновый звон. Шел ко дну цесаревич, капитан один оставался на своем мостике. Ага, это значит русско-японское. Цесаревич всплыл на его глазах, заметалась муравьиная команда, капитан представлял ко рту рупор. Игорь метнулся через всю империю к другому берегу, финскому, чтобы застать серые тона, вечерние цветы, сердце выпрыгивало из груди, когда он, наконец, воспел вовремя. Ялик с прекрасным гребцом, белая рубашка, отложной ворот, кудри, высокомерный взгляд. На корме дама в широкополой шляпе с солнечным зонтиком, бочком, как амазонка. Лица под полями не разглядеть, лодка с разгона, шурша, ткнулась в песок. Юноша выпрыгнул и потянул ее к берегу. Стройный подал руку, и дама подняла лицо заплаканное. Там они расстались под соснами на песчаной тропе. Игорь как мог остановил мгновение. «Александр Александрович!» Чтобы в лицо. Но это был уже кто-то вовсе другой. Хотя тоже в белой рубашке, но с ракеткой под мышкой, стоял поближе к кустам и просто озирался направо и налево. Окончание первой стороны 20-й кассеты.